Глава 38. Поцелуй. Грёбаный поцелуй, мысль о котором долгое время заставляла скривиться. А теперь я вгрызаюсь в рот Мари, жадно целуя, как раньше, как любил. Пока в один момент не возникли проклятые барьеры, те самые, что сейчас мешают мне стать счастливым. Что я сейчас творю, не понимаю. Злюсь на самого себя, за то, что слабак, зациклился на чертовом прошлом и ничего не могу с этим поделать. Да, сегодня я перешагнул черту, пересилил себя и не чувствовал той раздирающей тревоги и страха, что испытывал до этого. Лишь дискомфорт и желание к девушке, что поняла меня, приняла таким, какой есть, помогает мне, не отворачиваясь и не крутя пальцем у виска. Захотел ее в тот миг, когда она только села на меня, взглянула глазами, как у Бэмби, и радостно, без задней мысли, предложила обняться. Да она вообще понимает, какую реакцию может вызвать у мужчины. Явно не подозревает, иначе не была бы такой беспечной. Но мне понравилось чувствовать тепло ее тела, ощущать нежные прикосновения ее пальцев, поглаживающие волосы. До такой степени, что захотелось заурчать, как кот, которому гладят пузо. Я вдыхал ее запах и дурел. Не думал о бывшей жене, не сравнивал их, но в то же время желал как можно быстрее отмыться. И это взбесило. В моей жизни наконец-то появился стимул. Желание жить, просыпаться утром и ждать с кем-то встречи, а не морщиться от одного упоминания о том, что придется кому-то ехать. И все из-за этого маленького, но бешеного тайфуна, попавшего на мою территорию. И этого мне не хватало. Энергичности, огонька в спокойной и размеренной жизни. Я рассчитываю каждый свой шаг, планирую все до мелочей, а она действует. Врывается вихрем, ни о чем не думая, принимая спонтанные решения. Без барьеров, и потихоньку ломает мои. Такую я хочу видеть рядом с собой. И двойняшек, которым хочу стать нормальным отцом. Это и толкнуло меня. Злость на то, что слабый и не могу поменяться. Да только я сделал ошибку. Марина меня убьет, стоит оставить ее мягкие губы, которые я без стеснения насилую. Жадно, властно, рывками. Вжимаю ладонь в ее затылок и молюсь, чтобы после этого дня она не закрыла передо мной двери в свою жизнь. Потому что только благодаря ей сейчас я могу наблюдать за малышами, что растут без папы, без меня. На минуту отключаю голову. Не думаю. Вообще. Я весь в микробах, и еще одна жалкая минута не будет стоить мне жизни. Хотя черт ее знает. Сейчас Марина пошлет меня к черту, и все закончится. Но она отвечает, заставляет сердце застучать быстрее, гнать кровь усерднее, отчего и так вспыхнувшее желание усиливается. Аккуратные ладони, на которые я люблю смотреть, когда она болтает, оказываются у меня на шее. Рывок! И я прижимаю ее к двери, углубляя поцелуй. «Ты свихнулся, сова!» «Но если не сейчас, то никогда». «Ты молодец!» — звучат ее заботливые ласковые слова в голове. И мурашки бегут по всему телу от воспоминаний о ее прикосновениях. Отрываюсь первой. Тяжело дышу. Не могу взглянуть ей в глаза, утыкаясь лбом в маленькое плечо. А она спокойна. Не как тогда, сидя сверху и возвышаясь надо мной. Слышал ее дыхание, как колотилось ее сердце. А сейчас застыло. Ищет слова, чтобы обматерить меня? Я пытаюсь объяснить, но быстро сдаюсь. Да ты просто моральный урод, что кидается на девушек. Все, Нестеров, не пытайся. У тебя нет оправданий. Извини. Да, я все понимаю. Легко слышится от нее, будто ничего не произошло. И опять груз с плеч падает вниз. Вину как ветром сдувает. «Болтушка, у тебя слишком большая и добрая душа. И один раз ты уже открыла ее не тому. Теперь разводишься. и наступаешь на одни и те же грабли второй раз, открываясь мне. И я этого хочу, эгоистично до жути, но ничего не могу с этим поделать. Конечно, это было неожиданно, мог бы и предупредить, но... Опять начинает тараторить. Зато ты сделал огромный шаг. А еще меньше недели назад говорил, что не любишь поцелуи. Обманщик, еще как любишь. Уголки моих губ непроизвольно несутся вверх. Она даже возможности не дает обматерить себя. Относится ко всему с позитивом. Так, ладно, давай сделаем так. Сейчас ты пойдешь в душ, а я сделаю нам чай. Не против? Думаю, нет. И она первая отрывается от меня и буквально выбегает из комнаты под моим тяжелым и сверлящим взглядом. Так тебя тоже можно смутить, болтушка. Но от ее предложения не отказываюсь, потому что в коридоре она кричит. «Ты и так сегодня испытал большой стресс и был хорошим мальчиком. Хватит тебе на сегодня!» «Хороший мальчик, ага, как же!» Но послушно направляюсь в ванную на втором этаже в своей спальне. Моюсь, меняю одежду и, наконец, успокаиваюсь, приводя мысли в порядок. Спускаюсь вниз, гадая, нашла ли она кухню. Судя по тому, что на кухне ее не нахожу, заблудилась. Все же пошла исследовать первый этаж. Да ничего там нет. Нафантазировала себе, вот и все. Останавливаюсь посреди гостиной, не зная, где ее искать. И только сейчас замечаю на барной стойке аккуратно поднятый и поставленный лист бумаги с большими буквами. «Срочно позвонили с работы, встретимся на днях, готовься!» Убежала. И от этого не могу сдержать смешка. Я бы сделал точно так же. Сбежал из дома психа, набрасывающегося на людей. Но она не отвернулась. Увидимся, готовься. Жду с нетерпением. Пока решаю немного расслабиться, налить себе кофе, успокоить нервы после тяжелого дня. Я выжат морально. Давно такого не было. Отвлекаюсь на пищащий телефон. И невольно быстрым шагом направляясь к нему, отчего-то думая, что сообщение может быть от Марины. Хватаю телефон, всматриваюсь в экран, видя незаписанный контакт. Но очень знакомый номер, до сих пор отложившийся в мозгах. Отклоняю его, и буквально через несколько секунд мне приходит сообщение от бывшей жены. На теле тут же появляется мерзкое ощущение, будто я снова заморался. От одного ее проклятого сообщения. «Давай встретимся? Я соскучилась».